Дома. Кирилл сидит посреди комнаты в позе лотоса. Ставит перед собой на пол то, что уже некоторое время перекатывает большим и указательным пальцами. Образец горного хрусталя. Это его новый талисман вместо перита. Он закрывает глаза и пытается сосредоточиться на горном хрустале. Ощутить себя с ним единым целым. Ему кажется, что он что-то видит внутри себя. Это кристалл. У него ровное матовое сияние. Но сияние все тускнеет. Кристалл постепенно исчезает, растворяется во тьме, которой Кирилл еще миг назад не замечал. Вот кристалла уже нет. Есть только тьма. Это не тьма ночи, не тьма бесконечности или космического пространства. Это тьма без глубины, без объема. В ней нечем дышать. Но не как в чулане или в штольне, откуда выкачен воздух. Никак где бы то ни было. А потому, что в ней дышать негде, некому и незачем. Кирилл слышит все более частые удары своего сердца и свое все более судорожное дыхание. А секунду спустя уже снова видит письменный стол, тахту, задернутое занавесками окно. С открытыми глазами он еще некоторое время прерывисто дышит под частый стук, как если бы вырвал себя из кошмарного сна. Кирилл дожидается Вику возле театра за углом у ее припаркованной машины. В театр он не заходит с тех пор, как принял для себя несостоятельность что режиссерской, что актерской карьеры. С тех же пор он не видел Вику. Вика появляется из-за угла, замечает Кирилла, останавливается, смотрит на него без выражения, идет слегка склонив голову к машине. Почти один в один то же самое Кирилл себе представлял минутой и 10 минутами назад. Разве что Вика смотрела на него не без выражения, а как в кино, с неким сильным и противоречивым чувством. Сильное и противоречивое чувство, на которое Кирилл уже не надеется, уготовано ему несколькими мгновениями позже. «Кирилл, выходи за меня замуж». Лицо Вики, только что ничем, кроме усталости, не отмеченное, выражает изумление на грани ужаса. Этот ужас настолько неуместен, настолько чрезмерен, что передается Кириллу, и целую секунду уже он испытывает сильнейшее и противоречивейшее чувство. Страх чего-то, чего так боится Вика. Страх за саму Вику, а также обиду на нее и гнев на себя. «Вика, как ты узнал? Я же никому не говорила». «Кирилл, о чем? Что узнал?» «Вика», оставив веру в сверхъестественное и вместе с ней изумление. «У меня будет ребенок от тебя. Точно от тебя. Я высчитала. Со Славой мы тогда уже разъехались. 2-й месяц». Ее ли будничный тон, а может, схлопывание разом страха и обиды, действует на Кирилла так, что он хочет, но не может удивиться. «Кирилл, сейчас ЗАГСы уже закрыты, а завтра с утра пойдем и подадим заявление». «Вика», с кислой улыбкой. «Сначала я должна развестись». Грядущая женитьба — 2-й после вступления в партию значительный шаг, о котором Кирилл не докладывает матери. 3-й, вытекающий из 2-го, он переводится с кафедры геологии на кафедру обогащения и переработки полезных ископаемых. В деканате он объясняет, что вскоре ему предстоит содержать семью, а потому целесообразнее получить диплом, более выгодный с точки зрения перспектив трудоустройства. Вика предложила, а Кирилл согласился не видеться, пока развод не будет получен. То же помещение в Центре просветления, где проходят занятия йогой, но сейчас тут концерт. Ансамбль из 3 музыкантов исполняет индийскую классическую музыку. Публика сидит на полу, рядов как таковых нет, но Кирилл все-таки ближе других к музыкантам. Он знает не только все инструменты по именам и звуку, танпура, табла, сарод, но и то, что конечная цель раги — раса, духовное единение исполнителя и слушателя. Женя играет на сароде. Кирилл никогда не думал, что ему может понравиться вот такая музыка. Хотя нравится, не передает сути отношений между ними. О том, что с музыкой можно вступить в отношения, а не просто воспринимать ее, он тоже никогда раньше не думал. Можно сказать, что между Кириллом и звучащей музыкой отношения взаимного доверия и тепла. примерно такие же, как между Кириллом и Женей. С музыкой, которую слышит Кирилл сейчас и которую прежде слушал дома у Жени в Женином исполнении, ему так же спокойно и легко, как с Женей. С минералами, с театром, с Антониной Кирилл словно пребывал в высшей точке, в которой невозможно удерживаться дольше мгновения. Только срыв почему-то откладывается и откладывается. С самим собой ему тяжело. Спокойно и легко ему еще не было ни с кем и ни с чем. Кирилл. Он несет Женин инструмент, когда они идут по улице. Странно. Я бывал на концертах метал-групп, но только теперь понял, что такое живая музыка. Женя. С улыбкой. Музыка — это и есть жизнь. Самое прекрасное в жизни мимолетно и приходяще. А музыка — это сама мимолетность. Это неудержимость мгновения. Запись, по сути, обман. Потому что каждая запись — только одна из триллиона триллионов возможностей. Музыка рождается здесь и сейчас, а в здесь и сейчас нет никаких других возможностей. Понимаешь? Кирилл. Довольно резко. Категорически не согласен, что самое прекрасное мимолетно. Если все есть единое, значит все вечно. А если все вечно, то прекрасное неизменно и постоянно. Женя. С той же улыбкой, на которую Кирилл, однако, не обижается. Что-то я не могу понять, из чего ты делаешь такой вывод. Кирилл хочет было ответить, но отвечать нечего. Он и сам не понимает, из чего сделал свой вывод. Неожиданно Кирилл чувствует, что, произнеся слово «единое», не верит самому себе. Ведь для него нет никакого единого. Для него существует все как все, но никакого единого он не знает. Так как Женя, Гуру, Махариши и Шрёдингер. Впрочем, Шрёдингеру Кирилл тоже почти не верит. Да Гуру и Махариши ему нет дела. Это тоже внезапное озарение. А что касается Жени, то Женя он заставляет себя верить. Дома у Жени. Кирилл сидит за столом, в очень уютной декорированной желтым и красным, самыми индийскими цветами в представлении Кирилла и, очевидно, Женином тоже кухне. Женя массирует ему плечи. Женя, почему ты перестал ходить на йогу? Кирилл. Потому что, извини, но все это чушь. Энергия кундалини, атман, брахма, чакры. По крайней мере, мне это ничего не дает. Женя молчит. Кирилл. Скажи, по-твоему, я сильный человек? Ему кажется, что Женя и теперь не ответит, потому что молчание продолжается еще с полминуты. И Кирилл действительно не слышит ни да, ни нет. Женя. Сильные люди особенно нуждаются в заботе и понимании. Кирилл встает и отходит к раковине, чтобы быть к Жене спиной. Ему нужно остановить слезы, у которых, кажется, нет ни повода, ни оправдания. Слезы мало того, что не прекращаются. Кирилл начинает всхлипывать. Он ни о чем не думает и не знает, почему плачет. И желания знать, почему он плачет, у него тоже нет. Женя подходит и обнимает его сзади. Так они стоят некоторое время. Кирилл закидывает голову, все-таки пытаясь обратить слезы вспять, а Женя ростом ему по плечо прижимается щекой к его спине. Кирилл опускает глаза и смотрит на обнимающие его Женины руки так, словно еще не почувствовал ни их, ни Жениного тела спиной. Он берет эти руки, будто две половины какого-то предмета, осторожно размыкает их, и Женя сразу отстраняется. Кирилл. Да. Но мне пора. Собрание важное. Выборы ведь в следующем году. Все на ушах. Женя молча провожает его спокойным и внимательным взглядом, которого Кирилл не видит, поскольку ни разу не оборачивается. Он больше никогда не придет к Жене. А вот Женя однажды придет к нему. Правда, не домой, а в другое место, где Кирилл пока даже не пробует себя представить, полагая, как полагает всякий туда не попадавший, это место созданным для кого угодно, только не для него. Кирилл стоит у входа в нескучный сад и ждет Вику. Мать передала ему просьбу звонившей и не заставшей его Вики встретиться тут. Кирилл, это связано с бракоразводным процессом? Вика. Да, связано. Я отозвала документы. Я остаюсь со Славой. Он любит меня. А ты ведь меня не любишь. Вот видишь, ты молчишь. Потому что ты не лгун. Кирилл. А ребенок? Вика. Его уже нет. Кирилл чувствует внезапную боль и рефлекторно начинает плакать, всхлипывая, даже хныча, и уже через несколько секунд, к своему стыду, распознает в этой боли превосходящее ее облегчение. 1999. Кирилл уже год как окончил институт и работает в лаборатории при научном комбинате, специализирующемся на поиске новых способов обогащения золотоносной руды. Еще к концу четвертого курса, посреди которого Кирилл поменял факультет, он почувствовал, как интерес к золоту понемногу заполняет в нем дыру, оставленную вырванными с корнем самоцветами. За дипломную работу кинетика гидрохлоридного выщелачивания золотосодержащих руд Кириллу натянули четверку в счет прежних заслуг. Кирилл урывал для него часы от партийной деятельности и духовного самосовершенствования. Мысль об аспирантуре он решил, во всяком случае, пока не рассматривать. Как сотрудник, Кирилл на хорошем счету. Среди коллег у него завязались отношения, близкие к приятельским. Да и не только. Уже имел место роман сезонной продолжительности, завершившийся по обоюдному желанию. Кирилл так и не понял, почему он начался и почему завершился. В офисе штаба. Атмосфера почти осязаемо тяжелая. Какой бы ни была энергия здесь все эти предвыборные месяцы, сейчас она, по ощущению Кирилла, заблокирована так, что мизинец не просунешь. Батищев. Кто нас сегодня порадовал? Олежек. Свежий номер нормальный. Цитата из интервью пресс-секретаря штаба партии «Русское ядро» Олега Мутовкина. Что же вещает Олег Мутовкин? Лозунг «Россия для русских», оплеванный прозападническими космополитическими силами, на самом деле означает приоритет титульной нации в распределении государственных и общественных должностей в культуре и бизнесе. Оглядываясь на примеры из прошлого, нельзя не признать, что 33-й год для Германии и немецкого народа имел некоторое оздоровляющее значение. Конец цитаты. Комментарий нормальный. Поразительно, что партия, возводящая себя напрямую к НСДАП, до сих пор не снята с выборов. Обстоятельно, со вкусом, рвет газету над головой сидящего Олега. Олег, не стряхивая обрывки, без уверенности. «Но я же почти слово в слово повторил то, что вы сами говорили 3 года назад». Батищев, ему в лицо. «Три! Три! Мало ли, что я говорил 3 года назад, дубина! А про 33-й год ты сам от себя приплел, художественно развил, гуманитарий хренов! Что у тебя здесь? Философский камень!» Стучит Олегу по лбу костяшками пальцев. «Что было 3 года назад, быльем поросло! Выборы через месяц, а ты пасть свою разявил! Ты же говно нас всех ко дну пустил!» Закономерная тишина после устрашающего резюме позволяет Батищеву отдышаться. Батищев, никому конкретно, с мнимой выдержанностью. «Меня с завтрашнего дня и по 15-е в Москве не будет. Отменить поездку нельзя. К моему возвращению скандал должен быть замят. Как вы это сделаете? Меня не касается». Подъезд, в котором располагается офис штаба, взят в осаду группой телевизионщиков. В офисе Кирилл, Олег, внезапно оробевшая Елена Гелиевна и 20-летняя Настя, неформальный личный секретарь Косолапова, совершенно разбитая тем, что на этот раз он не взял ее с собой. Олег. Чуть громче, чем себе под нос. «И что им надо? Это чистой воды психологическая атака». Настя. Словно во сне. «Кто-то должен к ним выйти». Олег, шумно вздыхая и ёрзанием обозначая, что встает. «Мэа кульпа. Я же считываю повисший в воздухе тонкий намек. Кирилл, поднявшись рывком, Олегу. Обосрался? И сиди. Я к ним выйду. Он срывает резинку с лежащего на столе перед Еленой Гелеевной, свернутого цилиндром предвыборного плаката, ладонями разглаживает волосы назад и собирает в маленький хвостик. Протягивает Насте раскрытую ладонь, в которую та, мгновенно поняв жест, вкладывает коробочку теней с зеркальцем. Повернувшись ко всем спиной и держа зеркальце на вытянутой руке, Кирилл смотрится в него с полминуты. Остальные уставились на его затылок с хвостиком, как будто могут разглядеть и отраженное лицо. Кирилл выходит. На следующий день дома. Кирилл. Его взгляд почти лучится. «Включи первый канал». «Мать». «А что там?» «Кирилл». «А вот увидишь». Выпуск новостей тянется, мать периодически вопросительно оборачивается на Кирилла, ловя его устремленный в телевизор окаменевший взгляд. Под самый занавес на экране возникает Кирилл. К его лицу поднесен микрофон. Кирилл Андронов, пресс-секретарь штаба партии «Русское ядро». Сначала смотрит на держащего микрофон журналиста, затем, ближе к концу, в камеру. Высказанная точка зрения является сугубо личным мнением сотрудника штаба, не согласованным с руководством партии. Мутовкин уже получил взыскание и отстранен от должности. Цель нашей партии — сильная и процветающая Россия для всех населяющих ее народов. За такую Россию мы боремся. Ради нее мы готовы идти до конца, несмотря на все чужие попытки использовать опрометчивые высказывания отдельных членов партии для того, чтобы нас компрометировать. Мать. Наловчился. Кирилл. И это все, что ты можешь сказать? Мать. Ах, ну да. Прими мои поздравления. Ты в телевизоре. Кирилл. Ты что, нарочно? Ты же не можешь не понимать, что для меня не это главное. Мать, неожиданно взрываясь. Это для тебя главное. Тоже мне, спаситель России. Да нет тебе никакого дела до России. Власть и самолюбование. Вот что главное для тебя и твоего Батищева. Кириллу кажется, что гнев, всегда приходивший ему на выручку, как будто прорубавший в груди щель, через которую вытекала раскаленная магма, также застигнут врасплох, как и он сам, и изменил ему. Кирилл был уверен, что знает, чего ждать от матери. Он давно не ждет ни одобрения, ни попыток понять, ни готовности разделить его горе или успех. С некоторых пор не ждет и справедливости к себе. Но и смертельного удара он тоже не ждал. И только сейчас Кирилл понимает, насколько был беззащитен. Мать. И тренировки, за которых ты чуть себя не загнал. И это никому не нужная учеба на отлично. И режиссура. Все только ради того, чтобы тобой восхищались. И чтобы презирать тех, кто тобой восхищается. Чтобы чувствовать, что они у тебя в кулаке. Она еще продолжает кричать, давая выход тому, что рвется из нее наружу, тогда как Кирилл уносит в себе расплав, который ему сегодня не извергнуть. Впрочем, нет. В подъезде Кирилл складывается пополам, почти как на треке перед стартом. И вот оно, то, что так жгло, поднимаясь по пищеводу. Всего-навсего желчь. Кирилл нащупывает в связке ключей на брелоке ключ от квартиры Антонины. Он им ни разу не воспользовался, хотя уже год как вошел в права наследования. Кирилл впервые едет один до той станции метро, до которой прежде ездил с Антониной. Впервые один заходит в подъезд, в который они прежде заходили вдвоем. Впервые отпирает ее квартиру своим ключом, потому что теперь это его квартира. Заходит и некоторое время стоит в прихожей. Чего-то не происходит. Правильно. К нему не выходит молча и почти бесшумно огромный пес. Внезапно Кирилл чувствует, что у него в носу как будто все опухло. Здесь накопилось слишком много пыли. Но он все равно здесь переночует, как хотел 2,5 года назад. Кирилл открывает окна, находит рулон марли. Ему даже не нужно долго искать. Заматывает себе нос и рот и приступает к уборке. Вся мебель и почти все книги на месте. Нет лишь фоторабот Хааса, нет игрушечного скотч-терьера по имени Бото, нет образца Антонита. Кирилл распахивает платяной шкаф. Ему хочется думать об Антонине, но он не удерживает мысль о ней дольше нескольких секунд, пока глядит на оголенные вешалки. Он продолжает думать о том, о чем думал всю дорогу сюда. Всю дорогу он вопрошал какую-то инстанцию, почему мать ненавидит его настолько, что эта ненависть превращает светлое и чистое в темное и грязное. Теперь с усилием дыша Кирилл вдруг понимает. Инстанция не отвечала ему, потому что сам вопрос, как выразился бы Женя, следовал ложному направлению. Ложным направлением был сам вопрос. Лишь теперь, в тишине квартиры, Кирилл это сознает. Когда он сказал Жене, что свет, который в нас, тьма, ему только казалось, будто он говорит и о себе тоже. Он говорил о каких-то умозрительных нас, ослепленный светом своей тьмы, которую долго видела в нем только мать, а он увидел, медитируя на кристалл, но тогда еще не узнал. Лишь теперь, в тишине и в запахе пыли, Кирилл и видит, и узнает ее. Удивительно, но для того, чтобы увидеть тьму в себе, вовсе не нужно закрывать глаза и сосредотачиваться. Кирилл видит пол квартиры, по которому возит шваброй, а между полом и собой — тьму внутри себя. Она видится ему как плотное вещество, как субстанция. Она особенная, эта тьма. Она безнадежнее просто тьмы, подразумевающей наличие где-то рядом света, потому что она сама — единственный свет. Кирилл понимает, что никогда не примет ее в себе. Можно принять родимое пятно, можно принять свои границы, свою ненужность и невечность. Можно, наконец, принять в себе тьму наряду со светом. Но тьму, как свой единственный свет, никогда. Кирилл бросает швабру и закрывает лицо руками, чувствуя, как намокает марля. Он слышит тихое, словно чье-то чужое скуление, но это скуление перекрывается воплем, который Кирилл и слышит, и не слышит, потому что это ложь. «Во мне есть свет! Во мне есть свет! Во мне есть свет!» Кирилл понимает, что ложь означает отчаяние. И с ужасом, что отчаяние из-за потери Антонины, потери, которая предшествовала ее смерти и была страшнее, отчаянием он бы сейчас не назвал. В офисе штаба. Батищев. Разливая всем коньяк. «Ну?» Ни одна сука больше не вякнула о снятии нас с выборов. Кириллу. За тебя. За нашего спасителя. Кириллу неловко слышать это звание, вновь примененное к нему через такой короткий промежуток. Олег. Он назвался пресс-секретарем. А какой он пресс-секретарь? Кто его уполномочил? И им достаточно поднять нашу программу, где черным по белому написано, что первоочередными являются интересы русского и других коренных народов Российской Федерации. Коренных, а не всех. Кирилл. Надо было решить проблему в краткосрочной перспективе. Батищев. Указывая на Кирилла и обводя взглядом остальных. Мозг. Тактически мыслит. Кирилл и Батищев сидят на заднем сидении машины Косолапова, у которого с недавних пор появился личный шофер. Кирилл. Глядя в пол. Я раньше не лгал. Батищев, хлопая его по колену. «Плохое, Кирюша. Это от чего другим людям плохо. А от твоих слов, правда оно или неправда, всем стало только хорошо. Ты меня слушай насчет плохого и хорошего. Крошка сын к отцу пришел. Отец-то есть?» Кирилл, все еще не поднимая глаз, мотает головой. «Вот. А что касается сравнений с Германией? Немцы и русские... Два единственных народа, которым знакомо ничто. Со значительностью. Ничто, понимаешь? Кирилл. Понимаю. Мне оно даже очень знакомо. Оно во мне. Батищев. Отечески тыча Кириллу указательным пальцем в лоб. Только не заносись. В офисе штаба. С первой же секунды, войдя в приемную, Кирилл чувствует, что настолько тяжелой атмосферы тут не было даже в недавние трудные для партии времена. Елена Гелиевна, поводя подбородком в направлении кабинета Батищева, робко. «Велел тебе зайти». Кирилл заходит в кабинет. Косолапов жестом приглашает его сесть, вытаскивает откуда-то и распластывает на столе перед Кириллом газету. Батищев. «Читал?» Кирилл берет газету и читает. Батищев. Мрачно. «Третий абзац». Кирилл, дочитав, поднимает глаза на смотрящего мимо в стену Батищева. «Но это же бред сивой кобылы! Это ж надо такое! Человек, которого вы столько раз называли одним из врагов России, якобы финансирует партию!» Нервно смеется. «Вот сволочи! Из всех, на кого вы нападали, выбрать самого замаранного криминалом, и именно он якобы!» Батищев. Как бы себе. «Одного не возьму в толк. Какая гнида выдала! Ни одна ведь сумма через банк не прошла. Ведь только купюрами из рук в руки. В общем, так. Сейчас мы придумаем, что ты скажешь журналистам». Кирилл. «Погодите, погодите. Не понял. Так это что? Правда?» Батищев. Доверительно. «А ты думал, на какие средства мы кампанию проводим? Офис этот, что, на членские, что ли? Гибче надо быть, тактически мыслить». Кирилл встает, достает партийный билет, одетый как студенческий в корочку. Просто положить его на стол он не может, но его рука сама вдруг сжимается, и корочка ломается в кулаке. «Кирилл, я придумал, что сказать журналистам. Для начала про долгосрочную перспективу, затем про гибкий тактический подход. Нормальная ссылалась на непроверенный источник, а я...» Батищев. «А ты проверенный. Что у тебя есть? Ничего. И сам ты никто. Зарвался. Думаешь, ты фюрер? Говно ты, а не фюрер». Кирилл, стоящий вплотную к столу, делает от него шаг назад, а затем снова вперед и нависает над столом, упершись в него руками. Нельзя сказать, что он двигается бессознательно, но его телу как будто не нужна команда. Оно само собой управляет. Кирилл не знает, зачем навис над Батищевым, он только с удовлетворением ловит испуг в его глазах, но вот выдвигается ящик, и со стороны Батищева из-под стола высовывается какой-то небольшой предмет, который Кириллу еще не доводилось видеть так близко. Это дуло пистолета. Батищев. «Марш отсюда! Кругом марш!» Кирилл выходит из ступора не сразу, но все же быстро. Сказывается теннисная реакция. Он пятится, глядя в глаза Батищеву, и, чтобы надавить на ручку двери, заводит руку за спину. Кирилл понимает, что это ребячество, но он хочет уйти отсюда, в пусть обманчивом, сознании своей силы. Кирилл едет не домой, и не домой к Антонине, как он то ли по привычке, то ли из упрямства называет про себя свою новую квартиру. Он приходит в минералогический музей. Последний раз он был тут с Женей, да Жене, с Антониной, с Кружком, но еще никогда один. Впрочем, Кирилл не может быть здесь один. Пожалуй, это единственное место, где он никогда не будет один. Ему нужны только несколько витрин, но перед каждой он стоит подолгу, не до конца отдавая себе отчет в том, что именно видит. Номер гостиницы в небольшом восточно-сибирском городе. Кирилл уже упаковал вещи. Его отпускной визит к Паше, еще не посватавшему дочь магната, но уже занявшему должность на алмазодобывающем предприятии, визит, затеянный скорее ради местных ландшафтов, чем ради мнимой дружбы, истек. Паша стоит тут же, но это необычное прощание. Кирилл не столько внимательно, сколько напряженно рассматривает содержимое маленького бумажного свертка, который держит перед ним Паша. Собственно, рассмотреть он уже все рассмотрел и просто тянет время. Паша. Разве справедливо, что человек, нашедший самородок, должен сдавать его в Гохран и получать от государства мизерный процент? Это произвол. Государство для человека, а не человек для государства, так? Но почему, когда человека будет государство, это плохо? А когда государство будет человека, это хорошо. Где логика? Кирилл. Откуда ты знаешь, что они не ворованные? Паша. От верблюда. Слушаешь, я здесь уже год. Все передо мной как на ладони. Жалко народ, ёлки-палки. Перебиваются как могут. Вот набрел мужик на алмазной россыпи, и тут счастье норовят отнять. Где справедливость? Кирилл пожимает плечами. Пойми, на редкость удачно повернулось, что ты летишь в Москву. Меня сейчас, во-первых, на несколько дней не отпустят, а во-вторых, знаешь, как нас проверяют? О, а ты не связан с предприятием. Тебя так шмонать не будут. Вот телефон посредника в Москве, который уже выйдет на покупателя. Ты вообще не рискуешь. Что, все сомневаешься? Кирилл. Да нет. Паша. Супер. Ну давай. Кирилл задирает нательную майку. Сергей берет лежащий тут же наготове бинт и начинает обматывать им Кирилла, прокладывая слоями алмазы. Паша. Усмехаясь. Алмазная Мария. Вестибюль научного комбината. Рабочий день кончился. Кирилл спускается по ступенькам, направляясь к турникету. Навстречу ему, в свою очередь, делают несколько шагов двое мужчин в милицейской форме. Один из них. Андронов Кирилл Алексеевич? Капитан милиции Костюченко. Вам придется пройти с нами. Вы задержаны по подозрению в нарушении статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Кирилл. Без удивления. Мне надо позвонить матери. Костюченко. Миролюбиво. Из отделения позвоните. В изоляторе временного содержания. Мать подходит к решетке. Ее лицо выражает то ли растерянность, то ли опаску. Так или иначе, что-то настолько для нее нехарактерное, что это выглядит мало-мальски естественно, лишь в таком нехарактерном для нее месте. Мать. Не уверена. Не волнуйся, Кира. У тебя будет хороший адвокат. Я верю, что ты ни в чем не замешан. Кирилл, не глядя на нее, хмуро. Я замешан, мама. Мать также неуверенно протягивает руку между прутьями и похлопывает Кирилла по щеке. Комната для свиданий в СИЗО. Кирилл и Женя сидят друг напротив друга за столом по разные стороны прозрачной звуконепроницаемой перегородки. Разговор между ними осуществляется через переговорное устройство. Кирилл. В целом терпимо. Лучше, чем я думал. Со мной в камере еще 5 человек. Все тоже по экономическим статьям. Так, мелочи. Поэтому никто не роскошествует. Косится на охранника в углу. Главная беда — пыль. Слава богу, мать упросила, чтобы ей разрешили передать мне супрастин. Так что сейчас полегче. Бушевал, что жене не позволили передать ему вязание. Ну и за спиц. Чуть ли не рыдал, мол, это лучшее средство, чтобы успокоить нервы. Он очень нервничает перед судом. Знаешь, один тут, вторая беда. С утра до ночи слушаешь чужие разговоры. Про гонки на внедорожниках по Казахстану с каким-то губернатором. Только чтением отвлекаешься. И от их болтовни, и от своих мыслей. Спасибо за Сергея Булгакова. Давно собирался его почитать. Если еще придешь, принеси, пожалуйста, Томаса Мана «Волшебную гору». Чудно. Мне ее порекомендовал человек, которого обвиняют в хищении, но он не виноват. Его подставили партнеры, которых он считал друзьями. Сам он по образованию врач-ортопед, но решил производить молочную продукцию. Они втроем выкупили у бывшего колхоза ферму, где все разваливалось, отремонтировали, коров завезли. Прости, может, тебе не интересно? Женя. Мне интересно. Рассказывай. Кирилл. Так вот. Дальше он просто не глядя подписывал всю документацию, которую эти двое ему подсовывали, потому что доверял им. А они наворовали и смылись, оставив его с гигантскими долгами. Он мне целую лекцию прочел о том, как устроена молочная ферма, как ухаживать за коровами, какие к их содержанию и к молоку предъявляются санитарные требования. Я даже не представлял, сколько денег уходит просто на взятки. Снова косится на охранника. Я слушал его не столько от скуки, сколько из сострадания. Невинно ведь сидит человек. И сколько, возможно, потом просидит уже в другом месте. Женя, ты не обидишься, если я спрошу? Кирилл, спрашивай, о чем хочешь. Женя, опустив глаза. Ты правда? Кирилл, правда ли я замешан? Правда ли виновен? Правда. Они на несколько минут замолкают. Камера. Ночь или поздний вечер. Кирилл лежит на нижней койке двухъярусной кровати, читает при свете карманного фонарика. Ортопед. С верхней койки над ним. Я ни о чем не жалею. Кирилл понимает, что эта внезапная реплика, не продолжающая никакой оборванный разговор, адресована только двоим здесь. Ему и ее произнесшему. Кирилл. Не жалеете? О чем? Ортопед. О том, что доверился. Я бы и сейчас так сделал. Кирилл. Почти возмущенно, но не отдавая себе в этом отчета. Дали бы себя кинуть? Ортопед. Не надо употреблять это гнусное слово. Да, если когда-нибудь после того, как я выйду, у меня опять будет совместный бизнес с людьми, которых я много лет знаю, я буду прежде всего полагаться на их честность. Кирилл. И вас снова обуют. Простите за слово. Ортопед. Пусть они жалеют о том, что так поступили. Всегда доверяйте людям, Кирилл. Другой сокамерник. Эй, ночь вообще-то. Людям спать охота. Третий сокамерник. С ехицей. А тебе завтра в первую смену к станку? Ортопед. Кириллу. Спокойной ночи. Кирилл. Спокойной ночи. Ортопед. Не волнуйтесь. Я думаю, вам дадут условный. Кирилл. Немного сердито. Спасибо. Другая комната для свиданий. Здесь нет стеклянной перегородки, так что Кирилл и адвокат могут сидеть за столом и разговаривать почти так же непосредственно, как в любом помещении, не связанном с пенитенциарной системой. Кирилл. Аркадий Маркович, я слышал Павла, то есть Худяева отпустили под залог до суда. Вы не знаете, за меня внесут залог? Адвокат. Опускает глаза, даже немного краснеет. Мне про это ничего не известно, увы. Бодро. Давайте лучше перейдем к нашим текущим делам, тем более, что дела наши текущие совсем неплохи. Есть шансы на оправдательный приговор. Да-да. В вашу пользу то, что деньги шли мимо вас. Худяев показал, что вы единственный из всех посредников при операциях, кто не был в доле. На это и будем упирать. Кирилл. В какой доле? Какие деньги? Адвокат. Что же они, по-вашему, Робин Гуды? Кирилл. Они? Адвокат. Они. Еще несколько сотрудников и директор предприятия. Все получили свою долю как посредники. Кроме вас. Кирилл. В полголоса и от взволнованности, и от потерянности. Когда суд? Адвокат. Уже недолго осталось. Потерпите. Неделя. Точнее, затрудняюсь. Мама вас навещала? Кирилл. Мать навещала. И один друг. Адвокат. Вставая. Держитесь. Как сказал бы доктор, прогноз благоприятный. Зал суда. Кирилл и Павел за решеткой. Кирилл видит в зале мать, Дениса, Ваню и Женю. Судья. На основании изложенного и руководствуясь статьей 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил признать Худяева Павла Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и штрафа на сумму. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным в течение испытательного срока 3 года 6 месяцев. Оправдать Андронова Кирилла Алексеевича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием в его действиях состава преступления на основании пункта 4 части 2 статьи 302 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Меру пресечения Андронову Кириллу Алексеевичу, содержание под стражей, отменить и освободить в зале суда. В машине адвоката, предложившего их подвести, мать и Кирилл молчат. Дома. Кирилл. Неужели отец не мог внести залог, чтобы меня как Павла выпустили? Мать. А почему он должен был вносить залог? Лично я считаю, что 2 недели в изоляторе были для тебя хорошим уроком. Кирилл. Как? Ты же была там. Ты же все видела. Мать. Конечно, я все видела. И душа у меня за тебя болела. Но считаю я неправильным, что этого Павла, твоего подельника, фактически выкупили, чтобы он наслаждался. Кирилл. Подельника? Моего подельника? Мать. А как еще? Ты совершил преступление, Кира? Кирилл. И заслужил тюрьму? Мать. От тюрьмы тебя благополучно избавили. Кланяйся в ноги Аркадию Марковичу. Кирилл. И ты этому не рада? Мать. Я очень рада, что ты на свободе, Кира. Как мать, я очень, я несказанно рада. И по гроб жизни буду благодарна Аркадию Марковичу, что он все-таки повернул. Но моя гражданская совесть, по-человечески, я считаю несправедливым, когда преступление остается безнаказанным. Да, твои подельники тебя обошли, и ты не получил своей доли. Но это не избавляет. Кирилл, ты говоришь так, будто я хотел получить эту долю. Ты что, серьезно так думаешь? Мать молчит, глядя мимо Кирилла в стену. Она держит голову так, будто ей велели замереть и не шевелиться. Кирилл, ты мне не веришь? Мать. Кира, повторяю, я очень рада, что ты на свободе. Кирилл. Нет, ты не рада. Ты не рада, что я вообще еще жив. Ты хотела бы, чтобы я умер. Мать. Кира, не болтай вздор. Кирилл. Ты хотела бы, чтобы я умер. Кирилл хватает стол поперек столешницы и отбрасывает в другой конец кухни. Мать вскакивает и убегает. Кирилл срывает со стен подвесные ящики для посуды и швыряет их на пол. Когда через полчаса в кухню уже затихшей квартиры входят санитары, они находят Кирилла, забившимся между ножек, лежащего на боку стола. В палате психбольницы. Кирилл недавно проснулся и полусидит на койке. Он не знает, как долго спал, но по тяжести и одновременно вялости в теле и в голове догадывается, что долго, на самом деле сутки. Ему хотелось бы осмыслить свое нынешнее положение, но лень. Лень даже осмыслять то, что он сейчас видит. Например, как сосед слева, парень его лет или чуть моложе, с поразительной пружинистостью и еще более поразительной мерностью, свойственной скорее мечу, нежели живому существу, скачет на койке. Сосед слева. Скачет. Magic people, voodoo people, yo! Сосед справа. Без возраста. В очках, подняв глаза от журнала с кроссвордом, и заметив пристальный взгляд Кирилла на прыгучего. Ему триптокламин вкололи, а дозу не рассчитали. Бывает. Проколбасит теперь до ночи. А чего? Молодой, сердце сильное. Кивает на 4-го жильца палаты, спящего, повернувшись к стене. А этому фенобарбазол вкатили. Он теперь до следующего утра продрыхнет. Кирилл. С тревогой сквозь лень. А мне что вкатят? Сосед справа. Ты 120-й сонет Шекспира знаешь? Кирилл. Нет. Сосед справа, осклабившись. И я не знаю. Сосед слева. Скачет. А я знаю. Пришла весна, цвели дрова и пели лошади. Медведь из Африки приехал на коньках, колхозный бык наяривал в баян, чечетку бил парализованный кабан. Кирилл. Magic people, voodoo people. Вскакивает на койку и еще, превозмогая сонную тяжесть, прыгает. Йоу, мне здесь нравится. Здесь круто. В его голосе все отчетливее слышатся слезы. Я полностью расслаблен. Все мои чакры раскрыты. Я соединился с Брахмой. Йоу, come on, everybody. Сосед справа и давно утихомирившийся сосед слева, словно загипнотизированные, смотрят на потолок, с которого сыпется штукатурка. Койка не выдерживает и ломается пополам. В приоткрывшуюся дверь палаты заглядывает санитар и смотрит на Кирилла долгим, равнодушно-вопросительным взглядом.